Мы начинаем очередной урок Зогар 52. Страница Юд Зайн 17. Мы начинаем вверху, первая строчка самого текста Зогара. От Тет 9. Валь раза дина хтив. Ма эдиха, ма эдме лах. Точка. Валь раза дина, и об этом секрете написано. И в этом отношении написано. Ма эдиха, что мне тебе засвидетельствовать о тебе? Ма эдмелах, с кем мне тебя сравнить? Это из плачей Еремии. Точка. Кад Итхарив Б. Два Мигдаша. Нафак Кола Ваамар. Маэдиха. Маэдих. Не Эдиха, Маэдих. Ума Адаме Лах. Багагу. Ма Эдих. Три. Бахоль йома в йома, азгидат бах, миомин кадмайн, дихтив, гайдоти бахем, гайом, эд четыре гашамайм вагета арец. Точка. Первая строчка после точки. Кад итхариб беймигдаша. Когда храм в Иерусалиме был разрушен, нафак кола, упал голос, то есть голос вышел. Вышел голос, не упал, вышел голос. Вамари сказал: Ма эдих, что мне о тебе, что я буду, что я о тебе засвидетельствую? Ума адамелах, и кому я тебя уподоблю? Багагу ма эдих, и он отвечает, сам Зогар говорит: Багагу ма эдих, в этом ма я тебе засвидетельствую. Дам свидетельство тебе. Ма. Три. Бахоль йома ва йома азгидат бах йомин кадмайн. Каждый день свидетельствуют о тебе от прежних дней. Дихтив, как написано, Гайдоти бахем айом это шамайм вэта арец. В последней книге Торы, числа. Как он сказал, я привожу в свидетели для, о вас. Сегодня небо и землю. Точка. Маэд мелах. Нет. Маада мелах. Багагу гавда мамаш. Атрит лах Батарин кадишин 5. Аврит лах Шлатено ал Альма Дихтив Гасот Гаир Шуемру Хлилат Яфе Яфьофи 6. Вегомер. Ну, мы сейчас еще будем это прорабатывать и перевод в самом самого Игуды Ашлаг. Я так перевожу. А там увидим. Ма 4. Ма Адамелах. Чему тебе, с чем тебя уподобить? С чем я тебя могу уподобить? Багагу гавна мамаш в том виде действительно, так же, как в том виде действительно, атрит лах бе атрин кадишин. Коронована ты в святыми коронками. Это как это когда всегда говорят, когда говорят о коронах, это значит гар. Получаешь голову. Свята гар. Аврин лах шалтану альма. Передаются, переданы тебе Авдит. Да. То же самое, как и Атрит. Нет, а там Реш стоит. А? Нет. Окоронована ты коронами святыми. Аврит. Авдит, правильно, здесь была ошибка. Аврит, здесь вот тогда будет Авдит лах шлетено аль альма. Здесь нужно будет реш исправить на далет. И тогда будет сделано тебе, ты сделано, сделано тебе правление миром. Дых-тих-тих, как написано. Газот-Гаир, этот город, а Иерусалиме написано, а этот город, Шиемру, о котором, что скажут, Клилат-Йофи, что это включает в себя. Дословно я перевожу, не красиво литературно, которое включает красоту, прелесть, вегомер и так далее. Шестая точка. Шестая после точки. После первой точки. Крина лах Иерушалайм абнуя, киир шехубрала. Тебя называют Иерусалим. Построенный как город, который собирает все, который объединяет все. Ма ашавелах, с чем я тебя могу сравнить? С чем мне тебя сравнить? Следующая страница Ютхет. 18, первая строчка. Кегавна де ант ятва го хигу хевьяхолле эйла. Кегавна де ло алин аштабах ама кадиша бе сидрин кадишин. Охи омина лах, дело яуль ана лаэйла, ад три, диялум бах, алхасух, летата, точка. Здесь великие вещи стоят. Сколько мы сможем это разобрать, но здесь стоят великие вещи. Пророчество, все здесь стоит. И все это только в Каббалой. Каббалой можно это ощутить через Каббалу. Предыдущая страница после последней точки. Маш велах, чем мне тебя сравнить? Юдхет, страница 18, следующая, первая строчка. Кегавна де ант ятва, так же, как и ты размещаешься. Дословно сидишь. Гох и гуха выяхоля эйла, так же это как бы и вверху. Кегавна дело айлин гашта бах ама кадиша. Так же, как не входит в тебя теперь ама кадиша, святой народ. Б. Сидрин Кадишин в святом порядке. Гохи уминалах, так и я сказать, божусь тебе, как сказать, я клянусь тебе, так же я клянусь тебе, дело яуль ана леэйла, что я так же я не войду ввыси. Все, он потом нам потихоньку расскажет. Адет яуль бах ахласух летата, пока не войдет в тебя, не войдут в тебя воинства внизу. Точка. Веда иго нехамаделах. Гоиль де дарга, да ашвалах, 4, бехула, точка. 3, веда игу нехамаделах. И вот это и это твое утешение. Гоиль де дарга, да ашвалах, бехула. Так как эта ступень, она сравняется, уподобляется тебе полностью, уподобно тебе полностью. 4 после точки, первой точки. Вегашта де ант гоха, аха, гадоль киям шибрех. Вегашта де ант гоха, а теперь, что ты здесь, гадоль каям шибрех, великая, великая это, как море, которое благословлено. Точка. Вы и тайма. Делетлах кайма 5, веасвата миерпелах, вадай гагу дарга стима илаа, дехула кайма ве 6, ерпелах веянтимлах. Вы и тайма, если ты скажешь, делетла кайма, что нету тебе устояние, ты не можешь устоять. В асвата, и нет у тебя асвата, нет лечения. Кто тебя вылечит? Ми ерпелах, смотри, он говорит, ми тебя вылечит, ми. Мем ют тебя вылечит. А там написано, Без Кабалы ничего нельзя понять, что есть. А это написано в этой плаче Еремии. Там написано Миерпелах, а Мип это кто? Если просто читать, так получается, кто тебя вылечит? А здесь в Кабале мы знаем, говорит, Миерпелах. То есть там вопрос задается, как бы, да, на уровне Торы руками и ногами, это вопрос. Видишь, что я сказал, да? А на уровне Кабалы мы знаем, что кто излечит Ми, может Ми тебя вылечит. Так, как и человек, так и здесь Ми. А имеется в виду, разговор идет про Малхут, конечно, про Ма. Кто может Ма вылечить? Ми. На своем месте Ма ничего не имеет, Малхут. А когда она поднимается через Ман в Ми, она получает, у нее будет излечение. Понятно? А когда читает, плачет Мия, никто ничего, не видно никакой надежды, что она устоит и что святость, Малхут, и что она поднимется, и что она будет излечена. Вадай гагу дарга стимайла. Конечно же, что это сокрытая высшая ступень. Дехула кайма бе, что все в ней находится. Все находится в ней. Ерпелах излечит тебя. Вейонким в Янким Лах и будет и сделает тебя устойчивой и даст тебе существование. Вот так вот он такой вот Зогар. Какой язык. Это просто потрясающе, что вот это только вот чтение вот этого кусочка, этого от на арамите и со стихами из Торы, какую он силу дает. Особенно, когда мы еще разбираем это и рассматриваем это на древе жизни, когда мы видим, что это цель, которая и будет осуществлена, и каждый момент она осуществляется. И главное большинство в наших руках. Осуществление ее в наших руках. И даже излечение, как он говорит, ма, это тоже в руках человека, а не небес. Возвращаемся на предыдущую страницу. Если бы человек знал, какую мощь, какую власть ему дана, какая ему сила великая дана сверху, что если он только использует это, а не поленится, не захочет быть просто свои желания маленькие, гнилые свои желания удовлетворить, а соединиться желает с высшим, с вечным, какая ему сила дана? Кто его может побить? Кто его может остановить? Нет такой силы на земле. Это дано человеку. Причем каждому. Сильному физически и другим в отношениях. Слабому. Никого нет преимущества. Каждый должен взять это сам. Тет от тет. Страница Юд Зайн от тет. Строчка, правая колонка, строчка четвертая. В Гасулами. В Аль-Раза Дина выхула двоеточие. В Аль-Сод Зе пять катув. И об этом секрете, сути этой, написано. Ма айдих, ума адамелах, что я засвидетельствую о тебе? Ума адамелах, и с чем я уподоблю тебя? Точка. Ки хашехарав шесть бета мигдаш. Яца коль ואמר, מה הידיך ומה עשם אדם לך? דהיינו, ומה ההוא הידיך? כי, пятая, כי חשחרב שש בית המקדש, ибо когда был разрушен храм в Иерусалиме. Яца коль, вышел голос, в Амаре сказал ма, а это цитата, то есть из цитата из Тора. В Амар, Тора я называю все вместе, то я называю как Тора, пророки и Писание, я все равно считаю как Тора. В Амаре сказал, этот голос сказал, ма, эйдих, что я засвидетельствую тебе? И вот это слово «ма», что называется «что». И, а в Кабале мы знаем, что это «ма» — это Малхут, что «ма эдих», «ума эдамелах», и «ма», и «что», чем я уподоблю тебя? «Дегайну», то есть «бама гагу эдих», смешно он говорит, то есть в этом «ма» я тебя, с этим ма я тебя уподоблю. Точка. Шебахоль восемь, йом ваем, айдотивах, миямим кадмоним, шекатув, девять, вагайдотивахем, айом. Это шамаем, в это арец, точка. Семь. После точки. Шебахоль йом воем, что в каждый день, с каждым днем, можно сказать, айдотивах, я свидетельствую о тебе, я свидетельствовал тебе, о тебе. Миямим кадмоним, с прежних дней, еще прежних, то есть первых прежних дней. Шекатув, что написано. Девять. И опять цитата. Ве гайдоти вахем, айом это шамай, в это арец, и я привел в свидетелей для вас сегодня небо и землю. Я не даю комментарий сейчас, потому что пусть он расскажет. Одиннадцать. Ма эдемелах беото офен мамаш гэтар тилах. Одиннадцать. Баатарот кадушо кадушот Васити отах мемшала аль 12 гаолам. Ну понятно, что кто говорит Зайранпин, царь, он говорит про Нуква, Малхут. 10. Ма эдамелах. Что, дословно будет, что я, чем я тебя уподоблю? А мы видим, что это ма. Бото офен мамаш. Таким же образом, он говорит. Гейтар тилах паатарот кадушот. Я окороновал тебя святыми коронами. Васити отах мемшалаля олам. И я сделал тебя властью над миром. 12. Шикатув газот гаир шиямру хлилат йофи. 13. Вегомер. 12. После точки. Вышекатув, что написано. Азот аир шиямру, этот город, что скажут, клилат йофи, что он впитывает, вбирает в себя красоту, прелесть, обобщает всю прелесть, вегомер и так далее. Точка 13. Карати отах Иерушалаим Габнуя Хиир 14 Шихабрала. Я назвал тебя Иерушалаим Абнуя, Иерусалим, построенный Киир как город 14 Шихабрала, который объединил все в ней, все в нем. Город это женского рода, который объединил все в себе. Точка. Машавелах кеэйн шеат йошевет 15. Как гу хевьяхоль лимала дгайну бирушалаем шель 16 мала точка. 14. Маша велах, чем я тебе могу сравнить? Чем я тебе могу сравнить? Опять слово ма. Кенше ат йошеве, так же, как и ты размещаешься, сидишь. Пятнадцать. И сидишь, именно слово сидеть, сидеть. Не стоять, а сидеть. Как ухово я хольно мало, так же, как, так же это как бы и высоть, и выси. Да, и он подсказывает нам. То есть, в Иерусалиме шель мало, в Иерусалиме высшим, то есть выси. 16. Кмоше ата. Энних насим бах, а амакадош. 17. Бесид бесидарима кедушим. Кахани нишбалах, шело 18. Эхнос, ани лемала, адши их насу вах, цавотаих. 19. Лемата. Точка. 16. Кмоша та, так же, как и ты. Эйних насим баха амакадош, что не входит в тебя, не входит в тебя святой народ. 17. Басидарим акадошим, в святых порядках. Или в святыми полками, как можно сказать, то есть порядками. Как они не жбалах, так и я тебе клянусь. Шло 18, эхнос они лимала, что я не войду свыше. адши их насу вах, пока не войдут в тебя цавота их, твои воинства, 19, лемата внизу. Визоги анехама шелах, мяхар шани мешаве, 20 лах, лемадрегазо, дайну Иерушалаем, Шельмала, Шиги, 21, Амалхут, Бахоль, точка. 19, после точки. Везе, Гигане, Хамашалах, и это твоя, это твое утешение. Мяхарша, Ани, Мешавела, Ахмадрега, Зо. Так как я уподобляю тебя к этой ступени. Поясняйте. Тайну, то есть, Иерушалаем Шельмала, Иерусалиму, который в Иси находится. Шегига Малхут, что это Малхут, 21. Бахоль, во всем. Уподобляю во всем, точка. Вата. Шааткан гадоль каям шеберех. Двадцать один после точки. А теперь, вы ата, теперь. Шааткан, что ты здесь? Гадоль каям шеберех. Велико это, как море. Шеберех, которая сломлена, с одной стороны сломлена, шеберех, шеварех. Еще по-другому. Гадольш, кеям, шеберех. Можно перевести так, что велико это, как море, которое, велико, как море, твоя беда. Как море, велика твоя беда. А если хорошо присмотреться на это слово шеберех, я пока сам говорю так. Шеберех означает, которое благословлено. То есть два значения. Швира. Швира, или которая разбита. То есть беда, разбиение и благословение в одном. Понятно? Просто так я сказал. 22 после первой точки. Ве им тимри. Ше эй лах ки юму рефуа. А если ты скажешь мне? А если ты скажешь? Ше эй лах ки юму рефуа. Что нет у тебя устояния, что ты не можешь устоять у рефуа. Нет у тебя излечения. 23. Мирпелах, дословно будет, кто тебя излечит. И, а мы знаем, что это будет ми, то есть Ишсуд, излечит тебя. Дайну, ота мадрига гастума 24 гайрюна ганикрет ми, шехаколь миткаем аль 25 ятега, шегибина. Тарпех в такий мотах. Точка. 23. Ми ерпелах. Ми тебя излечит. Дайну, то есть, ота мадрига стума, астума галюна, то есть, та высшая сокрытая ступень, 24, ганикрет ми, которая называется ми, шагаколь миткаем аль ядега, что все существует и благодаря ей, 25, шаги вина, что это бина, ну, мы говорим ешсуд, одно и то же, тарпех, она тебя излечит. вы так им отах и установит тебя и сделает, что ты будешь установит тебя, даст тебе существование, стояние и существование. 26. Ахлусех пирушо гидудех цевотайх гедутайх цевотайх. Еще раз я поправился. Ки гадуде 27 митаргем ухласа, он дает объяснение слову, которое здесь используется. 26. Ахлусех. Слово такое ахлусех. Он говорит, что это означает? Говорит, это означает гедудайх, то есть твои полчища, о, полчища, хорошее слово. Действительно так, полчища. А второе слово цеватаих, воинство. Ки гадуды, ибо слово гадуд, полчища. 27. Метаргем ухласа, он его переводит как ухласа. Тоже банда гадуд называется. Но в этом здесь полчище. Вот мы сделали теперь перевод. 28-я строчка, последняя в правой колонке. Биура дворим. Ки хурбан бет гамигдаш. А я, первая строчка левой колонки, Мехамат, Шехат у Исраэль, Б. Аводазара, Велорацу Легалот, два Ман, Лезивуг Зон, Эла Шерацу Легамших, Ашефа три. Леситра Ахра, Аникра Элоким Ахирим. Ше Месибазо Нефраде 4 Азивуга Ганаль Дезон Венитбатлу Мея Габрахот Мин 5 Гануква Венехарав бет амигдаш. Очень сильно он говорит нам. Нигде это нельзя прочесть. Что он нам сейчас говорит? Грех, почему храм был разрушен. И он постоянно разрушается, когда вот этот грех делает человек. И наоборот, когда он следит за этим и не дает этому, а наоборот противодействует этому и делает добрые дела, то он строит в себе храм и таким же образом в этой же мере способствует строительству настоящего вечного храма, который будет сделан, сам Творец спустит вниз, а не будет сделан руками плоти и крови. 28. Правая колонка. Биура дворим. Объяснение слов. Хихурбан бета мигдаш. Ибо разрушение храма. Смотри, что он говорит. Храм как называется. Сокращение такое. Бет га мигдаш. Дом святости. Называется Бет-Амигдаш. Дом – это Малхут, а святость – Амигдаш, а слово Кодеш – это Бина. То есть дом, как бы, где Малхут, которая соединена с Биной, это Бет-Амигдаш. Так вот, он говорит, ки хурбан бета мигдаш. Так вот, ибо разрушение храма, гая было, первая строчка левой колонки, михамат из-за того, шехату Исраэль, что Исраэль грешили, б аводазара, как сокращение такое, аводазара, чужой службой. То есть чужая службу они делали. То есть, смотри, как интересно стоит поклонение чужим богам на святом языке. Это говорится просто чужая служба. Аводазара. Странная чужая служба. Очень долго здесь. Велорацу лагалот ман, смотри. И не, пожел, и не желали поднимать ман. Два. Лезивуг зон. Для зивуга зон. Ацилута. Элашрацу, но что они желали. Легамшиха шефа. Притянуть шефа. Изобилие, свет. Три. Леситра ахра. К ситре ахре. Через левую линию. Ганикра Элоким Ахирим, который называется Элоким Ахирим. Шемисиба зо, что по этой причине. Нефрада Зивуг отделился, четыре, Зивуг, Ганаль, как сказано выше. Д зон, зона, Зейран, Зейран, Пина и Нуквы. Венитбатлу, Мея Брахот, Габрахот и аннулировались 100 благословений Минануква из Нуквы. Венехарав бета мигдаш, и храм был разрушен. Здесь надо немножко остановиться, ибо очень и очень емкое это текст, очень емкий. По силе, по содержанию, по глубине. То есть, вся сила Израиля и вся его роль, и все его величие, вся его уникальность и состоит в том, чтобы давать, поднимать ман. И постоянно. Поэтому и храм был. И есть в Иерусалиме. Место храма есть. Постоянно поднимать ман в сердце каждого из Израиля. К зону. И тогда Нуква и Зейранпин приходят в зивуг. И результат этого зивуга приходит, в результате этого зивуга приходит шефа, изобилие, все благословение, все приходит в миры, то есть в бия. И все, и на все остальное, всех, всем остальным существам, силам мироздания. И это притягивается через среднюю линию. Ман – это тоже средняя линия. Поднимается, и через него он делает среднюю линию и притягивает через среднюю линию, через дат, как бы Зейранпина, он притягивает это к Нукве. А Нуква получает теперь от Зейранпина, и она все, она дает это тоже нижним. Так вот, когда Израиль не служит чужим богам, то есть, что значит чужому богу? Что он не поднимает ман. Он, у них, например, они служили Пеору. Был такой в то время, да и в наше время еще есть, не, так, нет такого в открытом, но в закрытом плане тоже есть. Служба Пеор. Был такой Пеор. Божок такой. На всем этом, во всем этом среднем, во всем мире, вот в тогдашнем мире, Месопотамия и средний, и на Ближнем Востоке, они служили этому Пеор. А служба его так была в том, чтобы народы, которые были тогда, это они испражнялись. Испражнялись, и они считали, что они этим делают ему приятное. А Израиль делал тоже так, начал делать так. Они думали, что этим самым они как бы унижают его. А все равно это было... Конечно, надо смотреть на это не просто так физически, как я говорю. Но, например, такая вот... Разные другие были, еще другие были. Вот то, что мы сейчас тоже видим. Странная или чужая служба, что они бросают камни. Да? У них есть свое какое-то там место, где там они обожествляют это место. И они бросают туда камни бросают туда все. Это то же самое еще с тех времен оно осталось. А когда Израиль этим занимался, и так были и другие, были другие, например, Авода Зара, это проводили своих сыновей и дочерей через огонь. Так и народы делали так это. Тоже здесь большой глубина есть этого обычая народов. Это. Потому что они не могли освободиться от своей привязанности к своим детям. И он хотел проводить их так, да, говорит, если таким образом освободиться от своей привязанности, животной привязанности к своим детям. Что говорить? До сих пор это все существует. Не в той форме, но все это существует. Так вот, тогда, если Израиль, значит, также делает, занимается и занимает свои мысли и желания этим, какой бы то ни было форме, то они не могут при этом поднять ман для зон. Ибо весь мир никогда не видел Творца, кроме Израиля. А остальные, они были ниже, больше, выше в материальном, как бы сказать, в плаценте, плацента, в материальном мироздании. Либо земное очень низкое, либо до Солнца доходили, либо космос еще могли взять с собой. Но это все формы материального, материализованного мира. И только Израилю было раскрыто небо Зеянпин, Инуква. И вся их задача была, есть и будет поднимать этот ман, и тогда они могут притянуть сюда на землю для себя и для всего мира изобилие, которое называется в первую очередь 100 благословений Нуквы. А 100 благословений Нуквы они поднимаются каким образом? Когда Израиль поднимает ман, имеется в виду, когда он поднимает ман, то Нуква, да, Малхут, поднимается к Ми, как мы уже учили. Поднимается к Ми. А Ми это Нуква, это Ми это Бина. Бина это сотни. Настоящая Бина это Ешсуд. В ней есть сотни, как Мея. Как мы говорили, 100. И от нее она изнутри, она ей светит, и она получает от нее 100 благословений. А когда Израиль не дает ман, тогда Нуква, и тогда, когда Нуква стоит в Ишсуте, то она стоит в твуне, она не стоит в твуне, она одевает твуну, а Зеранпин одевает Исраэль Саба, то есть мужскую часть Иешсута. И тогда они тоже могут пойти, они могут же таким образом на месте, вместе Иешсута, они могут делать зивук между собой. И от этого зивуга они получают, она получает 100 благословений, она их дает их всему нижнему, все, что ниже ее. То есть миру. А когда Израиль не делает, не поднимает манну, а занимается чем-то другим, разными делами. Ну, как сейчас наше настоящее время совершенно то же самое. Становится бургомистром. Да? Другой становится премьером, вице-премьером страны, президентом, вице-президентом и так далее, президентом банков и так далее. Нет у него времени заниматься этим. Тогда Малхут не может подняться и соединиться с Зеранпином. Нету ман, и есть только вниз идет только ощущение в мир дин, строгость закона, которая сама по себе ничего плохого нет в строгости, но тогда лишь очень большая строгость, и которая по левой линии начинает притягивать ее вниз, и она идет клипот, и разрушители, и все другое, все они питаются от этого.